Глава 13. «Наверное, мне уже пора рассказать вашим людям, зачем я приехал», сказал Эрнольф на вечернем пиру Ульфхедину Ярлу. «Я здесь уже несколько дней. Для вежливости достаточно. А зимовать здесь, как ты верно заметил, мне некогда. Торбранд Конунг ждет меня обратно, и мне лучше не задерживаться. А не то Хродмар сын Кари убедит его, что я все-таки задумал предательство», хотел он добавить, но вовремя смолчал. Раудам вовсе незачем знать, какие сложности ждут его дома. «По крайней мере, сегодня тебе торопиться некуда», усмехаясь с тайной горечью, отвечал Ульфхедин Ярл. «Я уже все сказал за тебя. Правда, не всему Тингу, а только Конунгу и его некоторым людям. Но пока этого достаточно. Теперь по Тингу ползут слухи. У нас тут долго приходится тянуть сети, прежде чем вытащишь хоть какую-нибудь рыбу. Если сказать сразу, они испугаются и на всякий случай откажутся. Здесь ведь не Аский фьорд. Нас давненько не посещали валькирии». «А когда посещали?» — немного растерянно спросил Эрнольф. Он уже не раз в подробностях обсуждал предстоящий поход с Ульфхедином и Ульврун. Слышал от них и о том, что от Бьяртмара Конунга можно чего-то добиться лишь постепенно. Но все же не был готов к тому, что Ульфхедин сам начнет дело вместо него. «Да рассказывают, что лет 500 назад одна дочка тогдашнего конунга стала валькирией. Или тогдашнего конунга угораздило удочерить валькирию». Хмуро, с оттенком пренебрежения, ответил Ульфхедин. Словно сам ни капли в это не верит. «И она столько подвигов насовершала, столько дел наворотила, что на 5 веков хватило рассказывать. С тех пор все дочери наших конунгов воображают себя валькириями. Даже и Ульврун вечно лезет не в свое дело. А ведь она, скажу тебе честно, куда умнее большинства женщин». Ульфхедин Ярл покосился на свою сестру, сидевшую в середине женского стола. И на его суровом лице впервые за весь вечер промелькнуло что-то похожее на одобрение. А Эрнольф тоже впервые за вечер улыбнулся, вспоминая, как Ингерид однажды пыталась пойти по стопам предков. Еще в прошлом году она как-то заявила, что дочери конунгов Рауделанда становятся валькириями, и потребовала, чтобы ее научили обращаться с оружием. Пока все остальные охали и пытались вразумить девчонку, Хальмунд попусту взял и вручил ей свой лучший меч. Ингерид тут же попыталась его поднять в замахе, уронила чуть-чуть мимо своей собственной головы и сразу унялась. «Эй, Виткун!» — крикнул тем временем Ульфхедин Ярл. И его голос пролетел над беспорядочным гулом пиршества, как рев боевого рога над шумом битвы. «Виткун, бросай пить и спой нам песню неистовой! Эрнольф Ярл хочет узнать о нашей древней славе!» Виткун-сказитель оказался худощавым и длинноволосым стариком. Немедленно выбравшись из-под стола на свободное пространство перед очагом, он тут же принялся за древние сказания, которые почти все его слушатели знали с детства, но с удовольствием слушали снова. Один из немногих, кому песня неистовой не доставляла ни малейшего удовольствия, был Вигмар. После дневного разбора тяжбы его вообще не тянуло веселиться. Все время пира он почти не сводил глаз с Ульфхедина Ярла и его соседа Фьяля, уродливого как тролля. Как 8 троллей, у которых на всех лишь один глаз. Да сожрут его великаны. Земли им захотелось. Давно Вигмару не случалось испытывать такой дикой злости. «Тебе-то что за дело, рыжий?» — обращался он с гневными речами сам к себе. «Ты ведь там вне закона. Ты для квиттов не человек. Какая тебе разница, отберут у них Фьяли и Рауды землю до Золотого озера или не отберут? Тебе там больше не принадлежит ни единого камешка. Это не твое племя, чужое. А твои теперь как раз Рауды. Чего тебе еще надо? Дочь конунга в дружину зовет. Соглашайся, и еще будешь человеком. И не из последних». Вигмар уже подумал, что от Йомфру Ингерид он сможет добиться всего, чего ему только будет угодно, вплоть до рубашки, сшитой ее собственными, не слишком умелыми руками. Но это его совсем не радовало. Как ему не удавалось, вопреки всем доводам разума, вообразить Рагну Гейду навек потерянной, так не получалось и представить племя квиттов чужим. Он стал чужим для них, но не они для него. Рассудок был бессилен опровергать это чувство. Оно жило само по себе, как течет вода подо льдом, как бьет ключ на дне озера, невидимо, но упрямо. «А дочь того конунга была валькирией!» — долетали до Вигмара неспешно льющиеся слова, заглядывали в уши и тут же улетали прочь. Ее звали Альфкара, и она носилась в битвах над землей и над морем. И вот однажды она увидела с неба, как на высоком кургане сидит. «Я уже знаю эту сагу», — вдруг произнес над самим ухом Вигмара знакомый девичий голос. «Они все про одно и то же. Сейчас она увидит героя, полюбит его, будет помогать в битвах, даже вышьет ему стяг, который приносит победу и смерть. А потом его убьют, и она заберет его в Вальхаллу. Вот так им, наконец-то, никто не сможет помешать. Вигмар не ответил, но поднял глаза, в которых явственно читалась просьба. Не будет ли высокородная госпожа так добра, чтобы уйти и не мешать ему слушать сагу? Но Ингерид не пожелала внять немой просьбе и села на скамью рядом. На ней было все то же нарядное платье, а на лице скользило игривое лукавство. Девушка как будто намекала Вигмару на некий заговор. «У вас тоже такие рассказывают?» – спросила Ингерид, показывая решимость во что бы то ни стало завязать разговор. «Саги о богах и героях везде одинаковы», – неохотно ответил Вигмар. Ингерид немного помолчала, потеребила витые золотые браслеты на запястьях. «Впрочем, тебе можно забыть, что там рассказывают у квиттов», — сказала она, придвинувшись ближе к Вигмару и заглядывая ему в глаза. «Ведь ты там убил кого-то. Если ты вернешься, то убьют тебя». Вигмар промолчал. Высокородная Йомфру потрудилась расспросить кого-то о смысле его висы. «Может быть, и не только об этом». «А еще я слышала, что ты женишься на какой-то вдове из рода Окольничьего», — добавила Ингерид. Вигмар отметил перемену. Убедившись, что длинных разъяснений от него не дождешься, она перешла к утверждениям, для ответа на которые хватило бы «да» или «нет». «От меня ты этого слышать не могла», — неохотно отозвался Вигмар. Как немало ему хотелось поддержать этот разговор, но все же он не мог смириться с несправедливым утверждением. «Так это неправда?» Ингерид живо повернулась к собеседнику, оперлась ладонью о скамью и подвинулась ближе, как будто намеревалась сесть к нему на колени. Краем глаза она приглядывала, какое впечатление произвела. Так что неосторожная пылкость вовсе не была случайным следствием увлечения. Вигмар отодвинулся. «Никогда не знаешь, где попадешься», — ответил он. «Сегодня ты жених Альфтруд или Хертруд, а завтра тебя обнимает сама Хель». «Или Валькирия», — игриво заметила Ингерид. «Это, конечно, гораздо приятнее», — обронил Вигмар, глядя на сказителя. Тот вдохновенно вещал, предусмотрительно закрыв глаза, чтобы вид полупьяных лиц и черных очажных камней не мешал ему смотреть в широкосинее небо. Они обручились и любили друг друга очень сильно. Ингерид промолчала. Но выдумывать новый повод для разговора ей пришлось недолго. «Ты хороший скальд», — сказала она. «Это верно», — спокойно согласился Вигмар. Еще Рагнагейда как-то заметила, что ему не носить прозвище «скромный». «Зачем отказываться от достоинств, когда они действительно есть?» «А ты мог бы сложить стихи обо мне?» Наконец-то Йомфру Ингерид добилась своего. Вигмар повернул голову и посмотрел прямо в лицо. Так пристально и долго, как будто сказанное ею решительным образом переменило его мнение о девушке. «Ты мог бы потрудиться ради меня», продолжала Ингерид, отлично понимая цену своей просьбы. «Я так старалась, чтобы конунг решил эту дурацкую тяжбу в пользу твоего Бальдвига. Он отдаст конунгу золотое обручье, а что достанется мне? Разве моя помощь не стоит награды?» Вигмар вглядывался в ее лицо, стараясь понять, всерьез ли она это говорит. Но в светло-серых глазах Йомфру Ингерид отражалась бессовестная, безмятежная самоуверенность. Неужели она и правда не видит ничего дальше своего короткого, точеного носика? И даже не слышала речи своего сводного брата Ульфхедина? Не слышала, что вслед за ее заступничеством? Может быть, как раз из-за него. Ульфхедин Ярл призвал раудов к походу на землю квиттов. На землю, которая остается родиной Вигмара, что бы ни случилось. «Может быть, когда-то я бывал безрассудным», — наконец сказал Вигмар, понимая, что объяснять что-либо не имеет смысла. «Но дураком я не был никогда. А только дурак станет сочинять стихи о дочери конунга. Не любя ее», — добавил он мысленно, отвернувшись от Ингерид. «Конечно, дело не в рождении. Если бы Рагнагейда была дочерью конунга, разве бы это его остановило?» «Ингерид!» Вскинув глаза, Вигмар увидел совсем рядом плечистого одноглазого фьяля и даже разозлился на самого себя. Раньше ему не случалось подпускать к себе разных троллей незамеченными. Вспомнить хотя бы тот вечер, когда они потеряли оленя. Острый укол тревоги, точно как тогда, мгновенно поднял Вигмара на ноги. Но фьяля занимал не он, а Ингерид. «Иди к женщинам», — мягко, но уверенно посоветовал он. «Там Ульврун сидит в женском покое. Они будут искать тебя». Голос его звучал низко и довольно красиво. И Вигмар даже удивился. Он ожидал деревянного скрипения, более подходящего существу с лицом тролля. А этот голос казался красивым и даже молодым. Пожалуй, фьяль был не старше самого Вигмара. «Ну и пусть ищут», — отмахнулась Ингерид, раздосадованная, что несносный урод помешал такой увлекательной беседе. «Тебе-то что за дело? Иди своей дорогой, ведь я больше не воспитанница твоего отца, Эрнольф, сын Хравна. И твоей обожаемой Свангерде больше не засадить меня за прялку и за шитье, как рабыню». В единственном глазу Фьяля что-то дрогнуло. Но он сдержался и негромко повторил. «Иди к женщинам, Ингирид. Теперь ты больше не воспитанница моего отца и своим недостойным поведением позоришь не нас, а Бьяртмара Конунга». Ингирид хотела что-то ответить, резко вдохнула, но запнулась. Похоже, она все-таки растерялась, несмотря на свою самоуверенность. Сейчас девушка ощущала себя одинокой перед двумя мужчинами, у которых не нашлось для нее даже сочувствия. Стремительно поднявшись, Ингирид метнулась прочь и выбежала из гридницы. Эрнольф, сын Хравна, проводил ее глазами, а потом посмотрел на Вигмара. Тот все так же стоял возле скамьи. Фьяль помедлил, точно в нерешительности. Потом слегка повел рукой, приглашая Вигмара снова сесть. Взгляд его был пристальным и каким-то выжидающим, как будто он не мог решить, на каком языке обратиться к собеседнику. «Я вижу, ты не слишком мне рад», — наконец произнес Фьяль. «А почему я должен тебе радоваться?» — со скрытым вызовом ответил Вигмар. Конечно, одноглазый тролль оказал ему услугу, избавив от Ингирид. Но мог бы продлить свою доброту и избавить Вигмара также и от себя самого. «Когда я в последний раз встречался с племенем Рыжебородова, один Тор меча пытался меня убить. Он был похож на тебя, как родной брат». Фьяль вздрогнул и впился единственным глазом ему в лицо. «Только у него было два глаза», — окончил Вигмар. Эрнольф перевел дух, поняв, какое сходство тот имеет в виду. При этом он испытывал разом облегчение и разочарование. Смутное чувство толкало его к неприветливому рыжему Квитту. Эрнольф лелеял надежду узнать хоть что-нибудь о своем побратиме, имя которого назвал тролль из Дымной горы. Рунный полумесяц нагрелся, подсказывая, что искатель на верном пути. «Теперь у нас таких много», — сказал Эрнольф, криво улыбаясь уголками рта. «И все это, между прочим, дело рук вашей квиттинской ведьмы». «Давай не будем, а?» — с ленивой досадой предложил Вигмар. «Вот если опять сойдемся, дружина на дружину, тогда и посчитаемся, кто кому и чего должен. А здесь ты один, и я один. И мне с тобой делить совершенно нечего. Пусть конунги и ярлы считают обиды». «Ах да, я забыл. Ты ведь тоже ярл, да еще и родич Торбранда Конунга. Не то что я, бедный изгнанник. Если меня еще не объявили на островом мысу вне закона, то это случится в ближайшие дни. Так что подумай, о смелый ясень секиры, стоит ли тебе сидеть рядом с убийцей? Я слышал, что ты кого-то убил, но мне нет дела до ваших раздоров», — сказал Фьяль. И сел на то место, которое только что занимала Ингирид. Вигмар опустился рядом. «Не думай, что я хочу причинить тебе какой-то вред. Ничего подобного». Он помолчал. Вигмар ждал продолжения. «Я хочу только одного», — снова заговорил Фьяль, глядя то на Вигмара, то куда-то в стену. «Скажи, а не знаешь ли ты такого человека? Экбранда, сына Кольбьерна?» От неожиданности Вигмар вздрогнул и чуть не свалился со скамьи. «Раздайся над ним гром небесный, явись сам Один с двумя воронами на плечах. Он и то не был бы так потрясен». И потрясение выдалось не из приятных. «Откуда Фьяль может знать об Экбранде?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» — резко спросил Вигмар. «Я вижу, это имя тебе знакомо». Фьяль, похоже, не удивился потрясению своего собеседника. «Возможно», — холодно ответил Вигмар, отчаянным усилием взяв себя в руки. «Но откуда оно может быть знакомо тебе?» Фьяль помедлил, потом повел широкими плечами. «Мне думается, что этот человек — Квит», — ответил он наконец. «И так сложилось, что мне очень нужно встретиться с ним. Я подумал, что ты ведь тоже из Квиттов». Вигмар перевел дух. Фьяль, похоже, знал гораздо меньше, чем показалось сначала. «Возможно, что он из Квиттов», — почти спокойно ответил Вигмар. «Но ведь не все Квитты знакомы между собой. В этом ты можешь мне поверить». «И все же мне сдается, что я не ошибся, и ты знаешь того человека». Не слишком напористо, но упрямо настаивал Фьяль. «Экбранд, сын Кольбьерна. Мне думается, что ты мог бы помочь мне его найти. Если захочешь, конечно. А я мог бы тебя отблагодарить. Как ты захочешь». Вигмар видел, что его собеседник не славится красноречием и подбирает слова с определенным трудом. Он как будто сам не знал, что именно хочет сказать. «Квиттов довольно много», — наконец ответил Вигмар. «Тролли их знают, что могло связать Фьяля с Экбрандом. Но в конце концов в этом нет ничего невероятного. Доблестный сын Кольбьерна успел прожить на свете целых 30 лет и повидать множество разных людей. И далеко не все квитты знакомы друг с другом. С чего ты взял, что я знаю твоего приятеля?» «Он мне не приятель!» — резко ответил Фьяль, и его единственный глаз так свирепо сверкнул, что Вигмару стало любопытно. Вот кого ему сейчас не хватало, так это Эгбрандова кровного врага. Очень было бы кстати. Но я очень хочу найти его», — тихо и убежденно добавил Эрнольф, опираясь локтями о колени и глядя в пол. «Очень хочу. И мне почему-то кажется, что ты можешь мне в этом помочь». «Может быть», — задумчиво протянул Вигмар. «Может быть, ты и сможешь его найти?» Фьяль поднял голову. Его глаз был полон такого тревожного, серьезного ожидания, что Вигмару даже стало жаль его разочаровывать. «Но что поделать?» «Для этого тебе придется всего лишь спуститься в Хель», — продолжал Вигмар. И для ясности указал пальцем в пол. «Думаю, та великанша у моста пропустит тебя без вопросов». Но Фьяль не обратил внимания на колючку, так и выпирающую из его слов. Он продолжал смотреть на Вигмара, как будто ждал еще каких-то разъяснений. «Он умер?» — повторил Эрнольф. Хотя слова Вигмара могли иметь только один смысл. А Вигмар удивился. Это известие не вызвало у Фьяли ни горя, ни радости, а только изумление. Можно подумать, что Эгбранд, сын Кольберна, считался бессмертным. «Ты был при этом? Ты видел своими глазами?» «Более чем», — мягко заметил Вигмар. «Не будет даже преувеличением сказать, видишь ли, я как раз держал в руке копье, а Эгбранд подскользнулся и упал. Он, видишь ли, очень спешил обнять мою сестру, не спросив, насколько ей это понравится. Так что я совершенно уверен в его смерти. Наконечник был виден со спины. Вот только на погребении его мне побывать не пришлось. Сам понимаешь, почему. Не маленький». Объяснение вышло вполне исчерпывающим. Но Фьяль все еще смотрел на Вигмара, как будто перед ним сидела вещая Вельва. И повествовала о новом порядке будущей гибели мира. Вигмар даже усомнился, а не оглох ли внезапно его собеседник. «Не может быть», — вдруг сказал Эрнольф. «Я бы знал». При этом он схватился за грудь, и Вигмар посочувствовал. Такой молодой, сильный на вид, а сердце уже больное. Впрочем, гнилая смерть оставляет свои гибельные следы не только на коже. Фьяль поднялся и пошел прочь. Через несколько шагов он обернулся, благодарно кивнул Вигмару и вышел из гридницы. И Вигмар проводил его глазами гораздо внимательнее, чем недавно Ингерид. Он чувствовал, что не понимает чего-то очень важного. Смерть Эгбранда, сына Кольберна, не могла иметь никакого отношения к войне Фьяли и Квиттов. А что еще может так волновать родича Торбранда Конунга? От изумления Вигмар забыл почти обо всем. И об утренних происшествиях, и об Ингерид. Почему-то было жаль уродливого Фьяля, убитого известием больше, чем он хотел показать. А еще больше он жалел себя. До сих пор Вигмар старался не поддаваться гнусному чувству жалости к самому себе, от которого человек раскисает и расползается, как краюха хлеба под сильным дождем. Но сейчас ему нестерпимо постылы сделались эти рауды со своими дурацкими косами на затылке. И их мерзостный конунг, и его дочь, словно странная беседа с Фьялем, высвободила чувство, которое он все эти долгие годы загонял в самую глубину души. Фьялю, по крайней мере, есть куда вернуться, и дома его хоть кто-то ждет. Вигмару нестерпимо захотелось оказаться дома, увидеть Рагнугейду, услышать ее голос. Однажды так уже было, прошлой зимой. Тогда он не выдержал, придумал какое-то пустяковое дело к кузнецу Хальму и отправился в Оленью рощу. Сейчас ничего такого не придумал бы и сам отец колдовства. К счастью, долго размышлять в одиночестве не дали. Бальдвик, окончив игру и уступив место у тавлейной доски другому, подошел к Вигмару и уселся рядом. На лице его отражалось любопытство. «Я вижу, тебе не грозит скучать», — говорил он. «На какой день назначен ваш поединок?» «Какой еще поединок?» «Как какой? Разве он не собирается отомстить тебе за обиду?» «Ты, как я видел, не слишком почтительно обходился с Ингерид». «Ха!» — Вигмар усмехнулся. Он уже успел позабыть, с чего началась его беседа с этим более чем странным Фьялем. «Нет, мы говорили о другом». «А о чем же ты говорил с самой Ингерид? Уж не звала ли она тебя к себе в дружину? Вся усадьба только об этом и толкует». «Нет, не звала. Она предложила мне еще более потрясающий подвиг. Она хотела, чтобы я сложила о ней стихи». Бальдвик тихо просвистел. «Да она сумасшедшая! Но ты ее не слушай!» Вдруг с тревогой попросил он, перестав улыбаться. «Я знаю, что умный скальд всегда рад показать свое искусство, но поверь моему опыту, это не тот случай». «А я и не собираюсь», — равнодушно обронил Вигмар. «А ведь, наверное, складывать стихи о женщине трудно». Бальдвик покосился с тайным лукавством. Вигмар пожал плечами. «Не намного труднее, чем о морских походах и сражениях. Здесь дело в другом. Можно выучить наизусть 100 кеннингов и 100 хендингов. Но стихов не будет, если не будет... Если ты не будешь на самом деле верить, что эта женщина достойна стихов». «А ты, я полагаю, такую женщину знаешь?» Бальдвик вздохнул. «Наверное, мне не стоит думать о твоей свадьбе с Альфтруд». Вигмар покачал головой. Он даже не помнил сейчас, кто такая Альфтруд. Через всю гридницу, глядя на далекий огонь очага, Вигмар видел совсем другое. Тот черный камень, возле которого они стояли с Рагной Гейдой. Ее измученный, восхищенный взгляд на Перу, поймав который, он чуть не задохнулся от счастья. Впервые отчетливо поверив, что сможет быть наяву, не в мечтах, любим этой девушкой. Не требовалось складывать стихов, чтобы приворожить ее. Их сплела сама Фрейя и шептала по ночам, навевая сны друг о друге. Только теперь, потеряв надежду на счастье, Вигмар сложил эти стихи, надеясь выбросить боль и любовь из души. Напрасно. Он лишь убедился, что они срослись с сердцем и умрут только вместе с ним. Обещала дать за доблесть дева кубок браки брани. Нежный взор той наны тканей мне сокровищ был дороже. Негромко произнес Вигмар, обращаясь не столько к Бальдвигу, сколько к собственной памяти, которая, как старый олень, в своем забытом от света кургане все перебирала свои сокровища и не могла насытиться их драгоценным блеском. Он сам наслаждался звучанием собственного стиха, и каждое слово казалось весомым, как молитва божеству, которое слышит тебя. «Грани груз со мною ныне, рад добычи был бы всякий, но тоской укрыта радость, труд обручий я утратил. Скальда пусть от Фреи пряжи, прочь уводит норны воля, тьму прорезал пламень ратный, кровью праздник был окрашен. Звездный блеск не виден скальду, свет остался с ветвью злата. Жизнь отдать не жаль за деву, жжет тоска, не скажешь лучше». Вигмар замолчал, продолжая смотреть на пламя очага. Что-то сдвинулось в его душе. Даже дышать стало легче. В нем самом обновилось что-то важное. Не зря говорят, что искусно сплетенные стихи обладают волшебной силой. Но чтобы жить, стихи должны быть произнесены вслух. Им мало быть просто сложенными в тайных мыслях. Какой плод перенесет росток, еще не проклюнувшийся из-под земли? Стихи должны расцветать в устах. Их должны слышать, если не люди, то хотя бы земля, море, небо. И это уже очень много. Шумный пир в гриднице Лейрингов был в разгаре. Племя квиттов веселилось на обручении молодого Вильмунда Конунга и Йомфру Ингвильды, дочери Фрейвида Хевдинга. Напрасно надеялись Лейринги выдать свою Мальфрид за наследника Стюрмера Конунга, а богатую наследницу Ингвильду сосватать для Аслака. Арнхильд и Кольбьерн злорадствовали в душе, радуясь посрамлению Лейрингов, которых успели не взлюбить. А Рагна Гейда то и дело поглядывала на невесту. Конечно, высокородной девице не пристало выставлять свои чувства на показ и хохотать, как рабыня, которой хозяйка подарила свою старую рубаху. Но уж слишком невеселой выглядела Ингвильда, дочь Фрейвида. Красивая, стройная девушка с мягкими светлыми волосами, богатством наряда, уступающим разве что Кюни Далли. Сидела молча и почти неподвижно, а на ее миловидном лице застыло строгое выражение, в котором Рагни Гейде мерещилась тайная решимость. «Видишь, какая она гордячка!» — шептала Рагни Гейде на ухо обиженная Мальфрид. «Я ее терпеть не могу, никогда даже слова не скажет. Фрейвид еще 4 года назад хотел выдать ее за Конунга, когда тот овдовел. А ведь ей всего-то тогда было 14 зим. Этот Фрейвид такой пройдоха, но она-то своего добилась, женихов меняет, как ремешки с башмаков. У нее был какой-то фьяль, но переболел гнилой смертью и стал страшнее тролля. А такие люди своего не упустят. Не успел Конунг решиться на войну с фьялями, она уже прежнее забыла и поймала Вильмунда». Рагна Гейда усмехнулась. «Да чего нелепо». Целыми днями, думая только о себе и Вигмаре, она почти пропустила объявление войны. Со скалы престола закона было объявлено, что фьяли приплыли разорять западное побережье и наверняка пойдут снова. А Стюрмер Конунг прямо Стинга отправляется к Слеттам, чтобы просить помощи и поддержки у Хильмера Конунга. Обо всем этом очень много говорилось на Тинге. Но Рагна Гейда, даже захватывающие разговоры о набеге фьялей на западное побережье, напоминали только рассказы о том, как Вигмар и Гейр потеряли оленя. Для нее не существовало ничего, кроме Вигмара. Не слушая Мальфрид, Рагна Гейда смотрела в огонь, пылающий в ближайшем к женскому столу очаге. И пляска пламени увлекала ее, заставляя позабыть о шумной гриднице, о толпе незнакомого народа, в первые дни так утомлявшей, даже о близкой войне, которая начнется не где-нибудь, а в ее родных местах, на Квиттинском севере. Огонь смывал с души тоску и горечь. В биении пламенных языков она видела рыжие косы Вигмара, блеск его желтых глаз. Живящее тепло сильным потоком стремилось к Рагни Гейде, овивало ее лицо, проникала в каждую частичку тела. И вот девушка ощущала себя такой же легкой, свободной, вездесущей, как само пламя. Горячие ветры веяли сквозь нее, и она летела с ним над миром. Сотни голосов шептали ей что-то таинственное, важное, утешающее. Голос Вигмара, живой и теплый, приблизился откуда-то издалека и шептал что-то ласковое, убеждая, что вражда и горе сгорят, что все еще будет хорошо. Рагна Гейда разбирала лишь отдельные слова, но они были так прекрасны, правдивы и близки, что она не могла счесть их пустым обманом мечты. «Нежный взор той Нанны тканей мне сокровищ был дороже, но тоской укрыта радость, труд обручий я утратил. Звездный блеск не виден скальду, свет остался светью злата. Жизнь отдать, не жаль за деву, жжет тоска, не скажешь лучше». «Ты чего?» — голос Мальфрид вдруг вырвал Рагну Гейду из упоительного пламенного облака, и она очнулась, сильно вздрогнув. Шум, краски и суета пира обрушились на нее, и девушка глубоко вздохнула, с трудом приходя в себя. «Ты на что там засмотрелась?» — продолжала любопытная Мальфрид. «На обручье? Да, второго такого на свете нет. Должно быть, его ковали темные альвы. Или ты смотришь на самого Вильмунда? Правда ведь? Он очень хорош». Мальфрид без особого стеснения заглянула в лицо Рагни Гейде. Но та лишь попыталась улыбнуться, не находя слов. Ни молодой Вильмунд Конунг, ни золотое обручье чудной работы, которое ему от имени дочери преподнес Хрейвид Хевдинг, не привлекали ее внимания. Взгляд упал на лицо Ингвильды, дочери Фрейвида, сидевшей все так же спокойно и безучастно, словно и не ее обручение так шумно и радостно, с обилием кубков богам и пенящимся бахвальством, с каким-то лихорадочным весельем, как в предчувствии конца, праздновало сейчас племя квиттов. Ее жених был молод, красив, знатен, доблестен. Но Ингвильда тоже смотрела в огонь. Ее замкнутое лицо вдруг показалось Рагнигейде близким. В ней она увидела отражение своих собственных чувств и догадалась. Невеста конунгова сына не больше радуется сговору, чем сама Рагнигейда радовалась обручению с Атли. Ингвильда, дочь Фрейвида, предпочитала того фьяля, который после гнилой смерти стал уродливее тролля. И от этой догадки Рагнигейде стало легче. Все-таки не она одна такая. Такая нелепая, неразумная, бессовестная, способная хотя бы в сердце своем идти наперекор роду и целому племени, любить того, кого любить нельзя. И разве эти две девушки были виноваты в том, что человеческое сердце переросло тесную одежду родовых законов, и человеческая душа набрала достаточно сил для того, чтобы встать с огромным и сложным миром лицом к лицу, не прячась за спинами родичей и предков? Встать – да. Но выстоит ли? Ночью, когда все в женском покое уже спали, Катла, служанка, осторожно разбудила Ингерид. «Проснись, Йомфру!» – шептала она в самое ухо своей грозной повелительницы. «Я должна тебе кое-что рассказать!» «Чего ты хочешь?» – гулким сосноголосом пробурчала недовольная Ингерид. «Дурища! Не можешь до утра подождать!» «Послушай, только тише!» – взмолилась Катла. «А не то кто-нибудь и слышит!» «Да что такое? Ты что-то видела? Ты выходила?» – опомнившись, прошептала Ингерид. Сквозь бревенчатую стену до женского покоя долетал шум пира, который продолжался в гриднице, и любопытство одолевало сонность. «Ну, рассказывай!» «Я слышала, о чем окольничий говорил с квиттом. Когда ты от них ушла?» «Ну, о чем? Говори скорее, не тяни!» Ингрид тряхнула служанку за плечо. Любая мелочь, касавшаяся рыжего квитта, стоила того, чтобы проснуться среди ночи. «Они говорили! Квитт рассказывал стихи, которые он сложил о тебе!» «Не может быть!» – восторженно ахнула Ингерид и помолчала, прижав кулак к забившемуся сердцу. По телу побежала дрожь, ей стало страшно и весело, как будто она увидела дух. Стихами не столько воспевают, сколько привораживают. Ах, как хотела бы она сама научиться складывать стихи, чтобы приворожить его, этого наглеца. Тогда-то он не посмел бы смотреть, как на старую надоедливую тролиху. Но если он все-таки это сделал, значит, не так уж он к ней равнодушен, как хочет показать. Ингерид очень хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее сильно, совершал ради нее подвиги, убивал десятки и сотни врагов, захватывал много добычи и присылал ей в подарок целые сундуки серебра, связки мехов, толпы рабов и еще много всякого. Она села бы, как Брюнхильд, в середину огненного кольца, если бы ждать там великого героя не было слишком скучно. Никто не превзойдет жадным тщеславием юную деву знатного рода, которая одарена приятной внешностью и живым нравом. Осознав себя женщиной, Она хочет увидеть у своих ног целый свет. И особенно тех, кто по глупости и упрямству не хочет признавать ее несравненных достоинств. «Расскажи скорее!» – с нетерпеливой горячностью шепнула Ингерид и опять тряхнула Катлу за плечо. «Что было в этих стихах?» «Я плохо помню», – смущенно шепнула служанка. «Там было много про тебя. Он тебя называл Труд Обручий, еще Суль. Нет, про Суль не то, не про Суль, а то, что без тебя ему нет света от солнца или звезд, я так поняла. А еще, что ему не жаль жизни отдать за тебя. Это я запомнила. Жизнь отдать, не жаль за деву. Так хорошо, так складно». «Ну, а еще что?» «А больше я не помню», — разочарованно доложила Катла. «Там было много, целых две висы, и все так складно. Пока я слушала, было так красиво, а теперь не помню». «И ты молчала, негодяйка!» Вдруг яростно прошипел с соседней лежанки голос фру Унгерт, жены Оддульва, и обе девушки разом вздрогнули. Унгерт разбудили еще первые восклицания Ингерид, и все это время женщина лежала, потрясенная и разгневанная. «Вот до чего дошел негодный Квит, привезенный сюда этим негодным Бальдвигом!» «А может, Бальдвиг и привез его для мерзкого колдовства, чтобы приворожить конунгову дочь, насочинять хулительных стихов про весь род конунга и про всех добрых людей заодно. Недаром же у него глаза, как у оборотня». Унгерт с трудом сдержалась, понимая, что если подаст голос слишком рано, то гусыня Катла от страха онемеет, и узнать что-то толком будет гораздо труднее. «О, родня великанов!» – досадно шепнула Ингерид. Она старалась сохранять самообладание, но была напугана. При всем своем легкомыслии она понимала, как много неприятностей принесет ей огласка вигмаровых стихов. «Глупая, негодная курица!» – возмущалась фру Унгерт, отодвинув одеяло и спуская ноги с лежанки. «А ты молчала до самой ночи! Нужно было сразу, как только он сказал свои троллиные стихи, кричать и звать людей в свидетели! А ты и рада, что твою госпожу заворожил какой-то квитинский оборотень! Чтоб тебя тролли взяли с ним заодно!» Женщины, разбуженные голосами, поднимали головы, ничего не видя в потемках и не понимая спросонья, что случилось и за что жена Оддульва бронит служанку. Кто-то на всякий случай кинулся будить Йомфру Ульврун, спавшую с мужем в отдельном маленьком покое. А фру Унгерт уже натянула верхнюю рубашку и шарила по скамье в поисках платья. «Давай, скорее одевайся, ведьмина отродье!» – прокричала она на растерявшуюся Катлу. «Где мои застежки? Давай, покрывало! Я всю усадьбу на ноги подниму, конунг все узнает!» «Ах, Унгерт, не надо!» – воскликнула Ингерид. Чем лучше она осознавала смысл происходящего, тем крупнее и грознее делались ожидаемые неприятности. «Не надо! Он ничего плохого не сказал! Я сама его попросила сочинить стихи обо мне!» «Молчи, глупая!» – оборвала ее Унгерт. «Ты сама не знаешь, какое зло зовешь на свою голову! Ты-то, может, и просила, с тебя станется! А он и рад! Ты хочешь потерять красоту и разум и совсем пропасть? Хорошо же воспитали тебя эти фияли! Ты хочешь опозорить и себя, и весь свой род заодно!» Дрожащие руки Катлы наконец окончили закалывать платье и головное покрывало. Оборвав речь на полуслове, Унгерт выбежала из девичьей, и Ингерид тут же вскочила. «Одеваться!» – крикнула она Катле. Служанка чуть не плакала от растерянности и страха, но Ингерид, дочь Бьяртмара, не знала этих презренных чувств. «Скорее!» Вигмар уже казался Ингерид ее законной собственностью, которую злые люди по вредности хотят отнять. Но девушка не зря мечтала стать валькирией и не привыкла сдаваться без борьбы. Отвоевала же она себе золотые застежки Кюны Мальвейк. Ингерид не имела привычки раздумывать, но и глупой не была. В ее голове мелькали обрывочные, но довольно верные мысли о том, что Бьяртмар Конунг любит забавляться, и забавой ему может послужить не обязательно смерть Вигмара. Главное – направить его в нужную сторону. При всем внешнем несходстве Ингерид все же приходилась родной дочерью Бьяртмару и сумела за несколько дней неплохо разобраться в его нраве. Пир в усадьбе Конунга еще продолжался. Везде горели огни, звучали хмельные голоса, в сенях уже кто-то боролся, а в углу несчастный, не в меру угостившийся брагой, маялся, извергая все съеденное обратно. В шуме и беспорядочном движении далеко не все успели сообразить, что случилось. Ворвавшись в гридницу, даже Унгерт на миг растерялась. Здесь едва ли нашелся бы хоть один трезвый. Ульфхедин Ярл спал прямо на полу возле очага, но Бьяртмар Конунг сидел на своем месте так же прочно, как всегда. Он-то не слишком усердствовал в битве с пивом и брагой. Гораздо веселее ему было сохранять трезвую голову и потешаться над пьяными выходками верной дружины. «Конунг!» — Унгерт устремилась к нему. «Конунг, открылось страшное дело!» «Ну-ну!» — Бьяртмар, ничуть не удивленный, заинтересованно наклонился к женщине. Он даже обрадовался ее появлению. От дружины уже было немного толку, а спать еще не хотелось. «Твоей дочери и твоей чести грозит опасность!» «Ой!» — от удовольствия Бьяртмар передернул костлявыми плечами. Потер коленку одну о другую, но тут же постарался принять величественный вид. «Которые дочери? Кто питает к ним преступную любовь? Йомфру Ингерит! Не слушайте ее!» Донесся возмущенный вопль, и в гридницу влетела сама упомянутая дева. В полутьме она спотыкалась о чье-то бесчувственное тело, врезалась в стол, но удержалась на ногах и подскочила к почетному сиденью конунга. «Все это неправда!» — пылко заявила она, сверкающими глазами глядя в лицо Бьяртмару. «Что именно неправда?» — похихикивая, спросил конунг, знаком велев Унгерт молчать. «Все, что сказала эта женщина!» — не задумавшись, отрезала Ингерит. «А она еще ничего не сказала!» — подал голос кто-то из наименее пьяных гостей. «Но скажу!» Унгерт упрямо тряхнула головой. «Твои гости, конунг, плохо благодарят тебя за гостеприимство. Бальдвик Окольничий не такой уж хороший друг тебе, как хочет показаться». «Что такое?» Между сидящими и лежащими гостями пролез Бальдвик. Весь этот вечер он провел, скорбя о вечной разлуке с золотым обручьем. И уж собрался пойти спать. А тут вдруг... Бальдвик недоуменно оглянулся на Вигмара, который тоже не ложился, прислушиваясь, не скажет ли еще чего интересного о Квиттинской войне. «Вот он!» Унгерт возмущенно ткнула пальцем в Вигмара, как будто надеялась проколоть в нем дыру. «Вот этот гнусный человек!» «Послушай, Ива Застежек!» — негодующе начал Бальдвик, но Унгерт не дала ему продолжить. «Пусть все люди послушают, и конунг пусть послушает. А ты, Бальдвик, расскажи, как сегодня вечером твой квит говорил стихи о Йомфру Ингерит, а ты слушал!» Те из гостей, кто еще что-то соображал, изумленно охнули. На пороге гридницы показалась Ульврун и ее муж, Ингимунд Рысь. «Я?» Бальдвик так изумился, что не сразу сообразил, о чем шла речь. Недавний разговор с Вигмаром уже порядком выветрился из его памяти, как не стоящий особого внимания. «Какие стихи об Ингерит? Женщина, ты с ума сошла!» «Я как раз в здравом уме, а вот ты? Ты смеешь называть себя другом конунга, просить у него помощи в тяжбах, а сам сочиняешь стихи о его дочери?» «Я в жизни не сложил двух толковых строчек», изумленно отозвался Бальдвик, в многочисленные умения которого стихосложение не входило. «Вигмар, ты... ты что-нибудь понимаешь?» — хотел он спросить, и не спросил. Едва лишь бросив взгляд на напряженное лицо Квитта, Бальдвик понял. Вигмар знает, о чем идет речь. И тут же вспомнил сам. «Наверное, сочинять стихи о женщинах трудно. Не труднее, чем о морских походах и битвах. И какой тролль их обоих тянул за язык, ведь и пьяными не были». «Это неправда!» – поспешно повторил Бальдвик. Он старался сохранять спокойствие, но все же не мог подавить тревожного волнения. Его черные брови дергались. «Вигмар вовсе не сочинял стихов о конунговой дочери!» «Сам Локи позавидует твоему лицемерию и коварству!» – с негодованием воскликнул Оддульф, наконец сумевший вставить слово в возмущенные речи жены. И теперь, возмущенный не меньше, учуяв случай, перетянуть благосклонность конунга на свою сторону и тем поправить дело о спорной земле. «Я сразу угадал, зачем ты притащил сюда этого Квитта, этого убийцу? Я думал, тебе нужна моя жизнь и мое добро, но ты метил еще дальше. Окольничий! Ты задумал поохотиться на птицу, которой нет дороже в земле Раудов. Ты привез этого колдуна, чтобы он приворожил дочь конунга. Но это вам так не пройдет, вас заставят расплатиться за все». Толпа шумела изумленно и грозно. Еще не разобравшись, многие в пьяной удали уже тянулись к оружию. Решительно раздвигая людей, к сиденью конунгу пробралась Йомфру Ульврун. «Да расскажите, наконец, что случилось!» – потребовала она. «Что вы мечетесь и бронитесь, как стая троллей в полнолуние?» Оддульф открыл было рот, но задохнулся. Гневные крики истощали его силы. Ему требовалась передышка. Бьяртмар конунг захихикал. Этим вечером он уже не надеялся так повеселиться. Ульф Хедин Ярл, разбуженный, наконец, кем-то из своих хирдманов, с трудом сел и мотал головой, постепенно приходя в себя. Теперь гридница была светла от множества факелов и полна людей. Разбуженная шумом, сюда собралось чуть ли не все население усадьбы, кое-как одеты и растрепанное. В задних рядах, где было трудно разобрать слова, строились предположения, одно удивительнее другого. От неожиданного обручения Йомфру Ингерит до очередного набега кваргов, с которыми у раудов сложились такие нехорошие отношения, как между фьялями и квиттами. «Говори ты!» велела Ульврун жене Оддульва. «Ведь это ты первый подняла шум? Я Унгерт, дочь Хьяльти, утверждаю!» Строго и отчетливо начала та, как будто держала речь перед всем Тингом. «Утверждаю, что Вигмар из племени Квиттов, Человек Бальдвига Окольничего сложил стихи об Ингерид, дочери Бьяртмара Конунга, чтобы колдовскими чарами привлечь к себе ее любовь и погубить. Отвечай, что это не так, Бальдвиг Окольничий, если можешь. Стоявшие поближе возбужденно загудели. Ладно, если бы открылся умысел об убийстве. Этим мало кого можно удивить. Но при разговорах о колдовских чарах, да еще и чарах любовных, у всякого, если он не каменный великан, холодной жутью сжимается сердце. Люди попятились от Вигмара. Его лицо, с жестоко сомкнутым ртом и блестящими желтыми глазами, вдруг показалось страшным не по-человечески. Его звали Оборотнем. А может, и на самом деле? «Откуда ты взяла это, Унгерт, дочь Хьяльти? И кто может подтвердить твои слова?» — сурово спросил Бальдвиг. Он уже взял себя в руки и приготовился защищаться всеми доступными средствами. «Мои слова может подтвердить Катла», — ответила Унгерт. Уже чуть тише, не с таким гневным напором в голосе. Слов служанки маловато для такого серьезного обвинения. Тем более, что она запомнила всего один кеннинг и одну полную строчку. «Служанка?» — со всем возможным презрением повторил Бальдвиг. «Зато я сам утверждаю, что в этих стихах не было ни единого намека на йомфру Ингерид. Они были сложены совсем о другой женщине, о невесте Вигмара, которая осталась на Квиттинге». «А кто может подтвердить это?» — воскликнул Оддульф. «Где эта женщина и где ее родня, которая нам подтвердит, что Квит имеет право складывать о ней стихи? Где они? Пусть они придут и подтвердят твои слова при свидетелях». «Ты сам знаешь, Оддульф, что просишь невозможного», — ответил Бальдвиг. «Но разве служанка может подтвердить иное? Разве в тех стихах были слова, указывающие на йомфру Ингерид? Может быть, ты повторишь нам эти стихи?» Унгерт ужалила его ядовитым взглядом. «Я не помню всего», — признался Бальдвиг. «У меня не слишком-то хорошая память на стихи. Но ведь можно спросить. Пусть сам Вигмар повторит их». Все опять посмотрели на Вигмара. Он сохранял внешнее спокойствие, но в душе его кипело негодование на самого себя. Не мог промолчать со своими стихами. Дома, поблизости от Рагнегейды, ему и то удавалось сохранять больше здравого рассудка. Нет бы ему отказать Ингерид и на том успокоиться. Дочь Бьяртмара все же принесла ему несчастье в своей дурацкой просьбе, хотя он и не думал ее выполнять. «Я слышал, как Ингерид просила его сложить о ней стихи», — подал голос один из дьярвингов. Вигмар не помнил, Стейн его зовут или Амунди, поскольку все дьярвинги для него были на одно лицо. «Я только раньше не хотел говорить, поскольку просьба не из самых подходящих». «А что он ей ответил?» — спросили сразу несколько голосов. «Что он не такой дурак», — с некоторым смущением доложил Стейн. Кое-кто в задних рядах засмеялся, но большинство понимало, что тут не до смеха. «Ну, Вигмар, ответь же им!» — воскликнул Бальдвиг. «Повтори стихи, и они поймут, что это о ком угодно, но не об Ингерид. Если люди очень хотят враждовать, их не убедят никакие слова, обладает и хоть красноречием самого Одина», — ответил Вигмар. «Мои стихи были сложены о другой женщине. Она осталась далеко отсюда. А складывать висы для Ингерид, дочери Бьяртмара, я даже не помышлял. Пусть богиня Вар слышит меня». «Может быть, он складывает висы и о другой женщине?» — не сдавалась фру Унгерт. «Но кто, кроме него самого, нам поручится, что он не складывал висы об Ингерид?» «Ха!» — с негодованием воскликнул Бальдвиг и хлопнул себя по бедрам. «Это уже неразумно. Гнев — плохой советчик. Если так рассуждать, то кто поручится, что ты и твой муж не складывали хулительных стихов про меня или про самого Конунга?» «Конунг!» — воззвали разом Оддульф и Унгерт. «Долго ли ты будешь слушать эти позорные речи?» «В самом деле, отец!» Повысив голос и грозно хмуря брови, сказала йомфру Ульврун. Она достаточно хорошо знала своего отца, чтобы обращаться к нему лишь в крайних случаях. «Люди хотят услышать твое решение!» «Это правда?» — спросил Бьяртмар самого Вигмара. Удивительное дело, голос Конунга звучал не грозно, буднично и даже мягко. Но Вигмар вдруг почувствовал странное оцепенение в душе и в теле. У него просто не хватило бы воли солгать. Голос Конунга проникал в самую душу и наполнял уверенностью, что и взгляд его проникает так же свободно. К счастью, Вигмару не приходилось ничего скрывать. «Нет, это неправда», — уверенно ответил он. «Мне случалось сочинять стихи о женщине, но не о твоей дочери и вообще не об одной женщине из племени Раудов». «Так значит, эти почтенные люди лгут?» — невинно спросил Конунг и повел бледной, длиннопалой рукой в сторону Оддульва и Унгерт. Вигмар почуял ловушку, но сдаваться не собирался. «Эти почтенные люди не так поняли», — твердо сказал он и бросил взгляд на Оддульва. «Служанка не смогла запомнить ни одной строчки, но почему-то решила, что это о ее госпоже. Но она ошиблась. А со слов рабыни Уддульф обвиняет свободного человека. — с негодованием подхватил Бальдвик. «Они требуют доказательств, что Вигмар не сочинял стихов о твоей дочери. Почему бы им не потребовать того же от всех людей, сколько ни есть на свете? Мало ли у кого мог возникнуть злодейский замысел?» «Наверное, это были искусные и красивые стихи, раз уж рабыня ничего не смогла запомнить», — мягко и мечтательно протянул Бьяртмар, ласково заглядывая в лицо Вигмару. Он как будто не слышал речей Бальдвига, и Вигмара еще больше насторожила эта нежданная ласковость. «Почему бы тебе не сказать нам те стихи еще раз? Мы сможем судить, есть ли в них твоя вина передо мной и моей дочерью». Ингерид встрепетнулась и вскинула голову. Ей очень хотелось послушать. Люди в гриднице опять загудели. Вигмар помедлил. «Да, это был бы самый простой выход. В тех двух висах достаточно ясно излагается вся немудреная сага о том, как он полюбил девушку, поссорился с ее родней и бежал. Самый глупый великан поймет, что и к Ингрид, дочери Бьяртмара, это и близко не подходило». Но какое-то внутреннее чувство мешало Вигмару ответить согласием. В этих двух висах умещалась его душа, любовь и судьба. Страшно, гадко, немыслимо было раскрывать свое сердце перед чужими людьми, перед безбородым конунгом. «Нет», — Вигмар почтительно, но твердо мотнул головой и, пересилив себя, взглянул в прищуренные глаза конунга. «Эти висы — ее и мои. Больше ничьи. Я не могу их повторить». «Вот, теперь ты веришь нам?» — воскликнули разом Отдульф и Унгерт. «Он и не запирается. Его надо вывести во двор и обезглавить». «Не сейчас», — хрипло вставил Ульфхедин Ярл. Он плохо понимал, о чем идет речь, но обычаев не забывал даже в самом тяжком опьянении. «Ночное убийство позорит нас!» «Послушай, конунг, послушай!» – заторопился Бальдвик, встревоженный молчанием Бьяртмара. «Ты знаешь меня много лет, я верно служил тебе. Я много лет знаю этого человека и его отца. Он не мог. Ты должен дать ему оправдаться». «Да, несомненно», – Бьяртмар кивнул. «Обезглавить человека может даже раб, но вот приставить голову обратно не под силу ни одному конунгу. Я не хочу, чтобы меня прозвали Бьяртмаром несправедливым». «Конечно, мы дадим ему оправдаться. Пусть он пронесет каленое железо!» — крикнул Отдульф. И облегченный вздох застрял у Бальдвига в груди. «Богов нельзя обмануть! Он не вор, чтобы носить железо!» — возмутился Бальдвиг. «Позволь ему, конунг, оправдаться с оружием в руках, как подобает высокородному человеку!» «Да где его высокий род?» — с недоверием и презрением выкрикнула Унгерт. «Кто его видел? Эти квитты?» «Тише, добрая женщина! Я не хочу, чтобы говорили, будто у меня плохо встречают чужеземцев!» «И прозвали Бьяртмаром негостеприимным!» — остановил ее конунг. Вигмар, не кстати, подумал, что конунга уж слишком явно заботит, что о нем скажут. «Он имеет право оправдаться с оружием в руках, и богов не обманешь мечом, точно так же, как и каленым железом. Вот только кто же будет ему достойным противником? Может быть, Ульфхедин Ярл?» Бьяртмар постучал себя пальцем по дряблой щеке и покосился в сторону сына. Вигмар проследил за взглядом, и у него нехорошо ёкнуло что-то в животе. Нет, не испугался. Просто впервые в жизни ясно осознал, что вероятность его победы меньше мышиного хвостика. «Я готов, отец», — прохрипел Ульфхедин. «Но до утра-то можно подождать? Я тебе всегда говорил, что от этой девки хорошего не будет. Но раз уж она так вляпалась, кто-то же должен постоять за честь рода. Я готов». «Нет, пожалуй, не надо, Ульфхедин». Бьяртмар внимательно изучил лицо Вигмара, которое все же оставалось вполне спокойным, и передумал. «Ведь его вина не в нападении с оружием. Он нападал стихами. Так пусть и противником его будет скальд. Я о тебе говорю, Сторвальд». Бьяртмар направил взгляд куда-то поверх головы Вигмара, и все обернулись. Вигмар тоже посмотрел. Он и раньше замечал, что на всех пирах второе почетное место в гриднице, напротив конунга, занимает вовсе не Ульфхедин Ярл, а высокий человек лет 30, одетый богато и вид имеющий довольно гордый. Говорили, что это Сторвальд по прозвищу Скальд, и Вигмар отметил про себя. Чтобы приобрести такое прозвище, надо быть Скальдом на две головы искуснее остальных. Во время всего этого переполоха Сторвальд молчал. Он вообще не открывал рта, пока к нему не обратятся, и по своей воле ни во что не вмешивался, что, безусловно, обличало в нем человека неглупого. Бьяртмар глядел на красавца с восторженной ласковостью, как мать на любимого сына, который вырос молодцом. «Сторвальд и на самом деле был на редкость хорош собой. Вот в кого бы влюбиться Ингерид. С оттенком обиды на бестолковых норн», — подумал Вигмар. У Сторвальда были прямые черты лица, легчайшая горбинка на прямом носу удивительно хорошо сочеталась с внутренним углом густых бровей. а светлые, блестящие, как сталь, глаза смотрели умно и остро. Только левый глаз чуть-чуть косил наружу. Золотистые волосы Сторвальд тщательно расчесывал и заправлял за пояс. Никаких кос или хвостов, которые указывали бы на происхождение из того или иного племени. А позади на стене висел меч в богатых ножнах. И широкие плечи, и сильные руки Сторвальда наводили на мысль, что меч ему служит не для украшения. «Вот подходящий противник для тебя», — сказал Бьяртмар, мельком глянув на Вигмара, и обратился к красавцу. «Я думаю, Сторвальд, тебя не испугает такое состязание? Ведь боги рассудят, кто прав». «Разве я когда-нибудь отказывался исполнить твою просьбу?» Спокойно, без заискивания, даже отчасти небрежно ответил Сторвальд. «Пусть все будет по твоему желанию, конунг». «Вот и очень хорошо!» Бьяртмар был доволен ответом. И радостно потер одна об другую свои узкие бледные ручки, которым, как казалось, никогда не приходилось держать меча или весла. «Значит, мы дадим каждому из вас одну ночь, чтобы вы могли сложить по хорошей хвалебной песне». «Как?» — изумленно закричали дьярвинги. И даже кое-кто из гостей в гриднице. «Песни? Хвалебные песни? Ты же сказал, с оружием в руках. Да разве это божий суд? Такого не бывало». «Даже самые простые вещи когда-нибудь произошли в первый раз. И люди вот так же ахали и изумлялись», — хихикая от удовольствия отвечал Бьяртмар, довольный впечатлением. «Но по правде сказать, я не думаю, что раньше нас никто не додумался. Это же так просто». «А вы что думали?» Вдруг напустился он на дьярвингов, вцепившись птичьими пальцами в подлокотники кресла и склоняясь вперед. «Вы думали, что я позволю двум хорошим скальдам зарубить друг друга? Как бы не так. Хорошие скальды слишком редки. Хороших воинов у меня 12 десятков только в этой усадьбе, а скальд один. Один, хотя всякому порядочному конунгу полагается иметь хотя бы пару. Не говоря уж о 4 или 6. Скальд сражается стихами, вот пусть они и померятся своим оружием». Народ гудел. Унгерт что-то шипело на ухо Оддульву. Бальдвик утирал рукавом промокший лоб. А Ингерит снова оживилась. Переводила блестящий взгляд с Вигмара на Сторвальда, словно сравнивала их. «О, прекрасная Фрейя, надоумь ее перевести свою страсть на этого красавца и оставь меня в покое», — мысленно молился Вигмар. «Ее равнодушие мне принесет куда больше пользы, чем любовь. О, всадница кошек, подательница самых сладких снов, ты и так в меру одарила меня самым жадным желанием. Оставь же хоть что-нибудь и другим. Мне много не надо». «Итак, мы дадим им сегодняшнюю ночь», — продолжил Бьяртмар конунг, выпрямившись на сиденье и приняв величественный вид. «Пусть каждого отведут в отдельные покои и поставят стражу, чтобы никто не мог ни помочь, ни помешать. А завтра за утренней едой мы послушаем их. Если выиграет Квит, значит, боги оправдали его. А пока идите все спать, чтобы ваши пьяные вопли не мешали моим скальдам». Толпа задвигалась и стала рассыпаться. Ульврун увела Ингерит, которая все оглядывалась на ходу. Сторвальд спустился со своего сиденья. При этом он бросил на Вигмара только один взгляд, в котором светился скрытый интерес. Этот красавец, чуть косящий на левый глаз, был вполне уверен в своих силах, но не спешил засчитывать своего соперника в проигравшие, пока тот не показал себя. Удивительно быстро усадьба конунга затихла. Злая и рассерженная Ингерит долго лежала без сна, не глядя в сторону фру Унгерт. Именно себя она считала наиболее пострадавшей от ночного переполоха. Ингерит не могла решить, бояться ли ей за свою честь или обижаться, что ее считают недостойной стихов, но чувствовала себя ограбленной и оскорбленной. Она не желала верить, что стихи Вигмара предназначались какой-то другой женщине. Да разве на свете существуют другие? Что они такое по сравнению с ней? «Жизнь отдать не жаль за деву», — вспоминалась ей та единственная строчка, что зажгла этот пожар. «Как красиво, как сильно!» Этой строчкой хотелось любоваться, словно драгоценным обручьем. И Ингерит без конца повторяла ее, чувствуя, как золотой звон стиха отдается в самых дальних уголках сердца. Ей самой не грозила смерть, а переживать за других она не умела. Сладкое и тревожное ощущение любви, пусть воображаемой, скоро прогнало обиды, и Ингерит наслаждалась своим воплощением, как новой, еще не испытанной радости жизни.